Глава 20. Миша. У него было достаточно времени, чтобы осмотреться в квартире. Притворяясь спящим в то время, как Тая, к примеру, хозяйничала на кухне или прибиралась, он обследовал все комнаты, кладовку и понял, что квартира, в общем-то, не жилая. Что неизвестные ему хозяева наверняка использовали эти роскошные апартаменты в качестве конспиративной квартиры. А поскольку находилась она вблизи дорогого Арбата в денежном переулке, где цены на жилье зашкаливали, уж он-то знал, то можно было предположить два варианта принадлежности этих ценных метров пустоголовой девчонке Виолетте. Первый вариант. Эта квартира каким-то образом связана непосредственно с ее семьей, или же у нее есть знакомые, которые позволили ей пользоваться ею. Второй, о котором не хотелось бы думать, Виолетта забрала сюда без разрешения, раздобыв где-то ключи. Хотя ключи-то ей передал какой-то мутный тип в черной курточке и вязаной шапке, который потом исчез так же неожиданно, как и появился. Получается, он поджидал ее на лестнице. Но где гарантия, что этот тип не украл эти ключи? В любом случае, нахождение в этой квартире сильно напрягало Мишу. Он знал, что в подобных квартирах живут непростые люди, что в этом доме наверняка обитают знаменитые писатели, артисты, художники, люди, которым просто положено селиться в таких местах, и это нормально, правильно. Так все оно и должно быть. Возможно, и сам Миша, подкопив денег, купил бы себе квартиру в подобном месте рядом с Арбатом. Но Виолетта, как ее пустили сюда? Откуда она вообще? С виду милая, веселая, но очень нервная. Она взяла на себя труд помогать людям разбрасываться деньгами, причем делала она это так, как если бы ей на голову свалилось неслыханное богатство. Все ее поступки выглядели хаотичными, даже глупыми. Прислушиваясь к их разговорам с Таей, ловя каждое произнесенное слово, стараясь уловить суть отношений между Виолеттой и Петром, он понял, что эта девчонка просто готова осыпать их деньгами. Она дала какую-то неслыханную сумму Петру для решения его проблем. Собиралась заплатить гонорар адвокату, которому поручила подготовить кипы документов для возвращения ему, Мише, его ресторана. Собиралась помочь несчастной Леночке, которую муж выставил избитую из квартиры, да еще и забрал детей. Словом, она вела себя настолько странно и неадекватно, как не могут вести себя нормальные люди, что Миша предположил даже, что Виолетта неизлечимо больна, что, возможно, она, зная о близкой смерти, решила ограбить кого-то, чтобы напоследок потратить эти деньги на благие дела. Но такое бывает только в мелодрамах. Да и выглядела она вполне здоровой, даже жизнерадостной. Что происходило вокруг него? Какие планировались события и что их всех ожидало, Миша старался поначалу даже не вникать. И все разговоры, связанные с тем, чтобы заставить Олега Иванова, преступника, под дулом пистолета переписать купчую на Мишу, представлялись ему просто детскими фантазиями. Но вот когда он, обследовав сантиметр за сантиметром квартиру, обнаружил в потайном местечке в спальне, где обитала Виолетта, большую сумку с деньгами, кое-что стало проясняться. И основная догадка оказалась правильной. У Виолетты несколько миллионов евро. Вполне себе реальных евро. Колоссальная сумма, которая, вероятно, и сделала ее такой отчаянно смелой. Наделила даже командирским голосом, не говоря уже о раздутом, до пределов самомнении. Откуда у нее такие деньги? Кто она такая? Ведь если она их украла, то это бомба, и об этом наверняка кто-то знает. Тот, кто лишился этих денег, наверняка обратился в полицию, об этом пронюхали журналисты. Вот когда ему вдруг захотелось вернуться в свой прежний нормальный мир, в котором не последнее место занимал интернет. Пользуясь отсутствием Виолетты, они с Таисией постоянно куда-то отлучались. Он включил ноутбук, надеясь, что поймает какой-нибудь соседский Wi-Fi, и провел почти весь день за изучением всего, что волновало общественность в течение последней недели. История с похищением 6 миллионов евро каким-то Лукой Заречным вызвала у него улыбку. Чушь! Чтобы человек, преступник, по сути, украв такие деньжищи, выбросил их за мусорные баки, в это невозможно было поверить. Разве что он предполагал вернуться в этот двор спустя пару минут, дав круг по близлежащим дворам. Что-то все это сомнительно. Но информации об этом было уже так много, причем она разрасталась, не появлялись новые подробности этого дела. И вот когда в какой-то момент в связи с этой историей о 6 миллионах всплыло редкое имя Виолетта, все встало на свои места. Фантастичное везение! Неслыханный случай! Вот повезло так повезло! Увидев в окно, как бегущий мужчина выбрасывает за мусорные баки сумку, девчонка выбежала из своей квартиры, расположенной в доме как раз напротив помойки, схватила сумку и была такова. И теперь ее разыскивают все, кому не лень. После того, как Миша узнал обо всем этом, он перестал бояться появления в квартире настоящих хозяев. Да с такими деньжищами можно было снять пол Арбата. Пережив свое похищение и страстно желая смерти Иванова, мерзавца, убийцы его родителей, он поначалу вполне нормально воспринял идею Виолетты совершить убийство этого самого Иванова. Быть может, в этом определенную роль сыграло его психическое состояние, вернее, чего уж там. Его психика на тот момент была совершенно расстроена. Он вообще был едва жив. Но забота Таисии, теплый кров, хорошая еда, сон и ощущение относительной безопасности сделали свое дело. И Миша почувствовал себя значительно лучше. И чем больше проходило времени, тем чудовищнее и нелепее представлялся ему план Виолетты и Таисии. Конечно, эйфория, которой была охвачена эта девчонка, на чью голову упали миллионы, была понятна. Но откуда вдруг такая кровожадность? Кто она вообще такая? Из какой семьи? Какое получила воспитание? Казалось, что она вполне нормальная такая городская девочка из обыкновенной семьи, с неплохими задатками и человеческими качествами. Она была доброй, отзывчивой к чужому горю, храброй, уж точно не жадной и даже милой. Но когда они отправились в ресторан ночью убивать Иванова, вот тут-то в голове Миши что-то замкнулось, и он понял, что влипает в какую-то страшную историю. Конечно, не будь Тая, он ни за что не ввязался бы во все это, а просто ушел, сбежал, исчез, растворился, хотя и не представлял, где ему прятаться. Но Тая... Ему казалось, что он хорошо знает ее, и там, где она, там всегда порядок, там все правильно и честно. Тая чудесная женщина, которой он, кстати, уже успел сделать предложение. Но застрелить Иванова в ресторане... Ее рассказ о том, что Иванов ее изнасиловал, потряс его. Он вдруг почувствовал ответственность за все, что с ней произошло, и свою вину. Так вот откуда это ее желание убить своего насильника. И все же это только в кино всех убивали, и кровь лилась рекой, в реальной же жизни. И тут Миша вдруг понял, что, возможно, он недооценил опасность этой самой реальной жизни. Ведь родителей-то его убили и ресторан отобрали. А ведь Иванов его предупреждал. Получается, что Виолетта и Тая более трезво смотрят на жизнь, раз пришли к выводу, что только самосуд может решить их проблемы и восстановить справедливость. Но как же страшно было все то, о чем они говорили. Да и трудно было себе представить, как эти две хрупкие девушки заходят в ресторан, идут в кабинет к Иванову, как Виолетта достает из кармана пистолет и целится в рыжую голову Иванова. В тот вечер волновались все, кто находился в квартире. Лена с Таней тихо шептались на кухне, тоже, вероятно, не представляя себе, чем все может закончиться. Да и вернутся ли Тая с Виолеттой и Петром обратно. Да, еще Петр. С одной стороны, хороший, интеллигентный мальчик, изводящий Мишу своей игрой на баяне, при этом молчаливый и с виду очень даже не глупый. Зачем ему-то участвовать во всем этом? В убийстве. Считает себя обязанным Виолетте, вот и старается. Как же все сложно. Мысленно Миша присвоил миллионы Виолетты и принялся их тратить. Конечно, он сразу же уехал бы за границу, безусловно. Купил бы билет куда-нибудь в Берлин или Вену, а может, в Париж. Там связался бы с русскими, купил бы фальшивый паспорт, чтобы его уж точно никто не нашел. Обзавелся бы недвижимостью, открыл бы русский ресторан где-нибудь на Лазурном берегу и стал бы жить себе спокойно и сыто. Очень простой, но идеальный план человека, которому на голову свалилось богатство. Почему же Виолетта так не поступила? Что ей помешало? Неужели так близко к сердцу приняла то, что случилось с Таей, а потом и Леной? Неужели еще есть такие люди, способные тратить свое время, деньги и душу на других людей? Он бы еще понял, если бы речь шла о каком-то зрелом человеке, который положил всю жизнь на то, чтобы познать эту истину самопожертвования и жить ради других. Но Виолетта — ребенок. Что она может знать о самопожертвовании? Миша, увидев вернувшихся после ночной поездки Таю с Виолеттой, был ужасно рад. Живы. Вот что было самым важным. Но когда сквозь суету и шум какие-то сбивчивые разговоры пробилось главное, что Иванов и его люди мертвы, и что ресторан полон покойников, ему поплохело. Нет, этого не может быть. Ледяной давкой стянуло горло мысль, что теперь главным подозреваемым в этом массовом убийстве будет он, Миша Зелькин, у которого Иванов отобрал ресторан. Но когда в его руках оказалась папка с документами на ресторан, когда он почувствовал в своих руках тяжесть этих новеньких с хорошо пропечатанным текстом листов, украшенных фиолетовыми печатями и чернильными вензелями подписей, от сердца сразу отлегло. Он уже мечтал о том, как наймет целый штат уборщиц, которые будут отмывать его, Зелькина, ресторан от крови. Взгляд его уже почти протер строку на документе, где значилась фамилия покупателя. Ольга Михайловна Берглунд. Кто такая? Он до последнего не мог поверить в то, что его обманули. Это какое-то наваждение. Он не знаком ни с какой Ольгой Михайловной. Бледной больной тенью возник образ, возможно, забытой им родственницы по фамилии Берглунд. Вдруг волшебник-адвокат решил, не подставляя Мишу Зелькина, оформить ресторан на его 90-летнюю родственницу, якобы решившую вот просто так для души выкупить для Мишеньки. Помню, он был пухлым, кудрявым ребенком. Его же ресторан у решившего его продать Иванова. Но родственницы с такой фамилией у него не было. Это он точно знал, потому что еще при жизни мамы они вместе с ней долгими декабрьскими вечерами подписывали великое множество красивых рождественских и новогодних открыток, чтобы разослать их по разным адресам. И ни разу еще в их доме не звучала эта фамилия — Берглунд. Виолетта, моментально отреагировав на вопрос, кто она такая, эта Ольга Михайловна, сразу же взвалила вину за передачу ресторана неизвестной даме на адвоката Лазарева и Таю, мол, только он мог по просьбе Таи проделать такой трюк. Тая же пошла, что называется, в отказ. Они разыграли эту сцену блестяще. Между тем в голове Миши сложилась отвратительная по своей сути картина преступления. Эти две сучки действовали заодно либо с Ивановым, либо с Лазаревым. И доказательством этому является это пропитанное ядом предательство купчая на имя неизвестный ему Берглунд. Возмущению его не было предела. Они просто не знали, что в ту минуту, когда он это осознал, он, по сути, умер. И уже не важно, что выкрикивал его рот грязные слова оскорбления, ругательства и обвинения он исторгал, как отраву. Слезы душили его. Ему казалось, что сердце его сейчас разорвется на мелкие куски. Он выбежал на улицу, где его тотчас охватил дикий холод. Перед глазами за пеленой мокрого снега замелькали сцены из его прежней, благополучной жизни. Сидящие за столиками в полумраке ресторана посетители, его уютный кабинет с мебелью красного дерева и письменным столом, на котором ровными пачками разложены деньги. Стоящая на сцене в красном бархатном платье Таисия, с нежной улыбкой кланящаяся гостям и принимающая от них букеты цветов. Неужели она была несчастлива тогда? И за его спиной начала плести интриги, вступать в сговор с Ивановым, чтобы в один прекрасный день уничтожить его, Мишу Зелькина, убив его родителей и разорив его. Неужели такие люди действительно существуют? Побродив недолго по денежному переулку и промерзнув до костей, Миша вдруг почувствовал, как проясняются его мысли, словно их ход был непосредственно связан с морозом и ветром. И все то чудовищное, страшное, что ему пришлось прочувствовать и пережить только что, находясь в квартире и просматривая документы, отступило куда-то в тьму. И одна ясная, как солнечный луч, мысль озарила его воспаленное воображение, превратив острые углы обиды и разочарования в стройный геометрический рисунок надежды. Таисия. Она не могла так поступить. Виолетта тоже. Почему ему, ослепленному обидой и непониманием происходящего, не пришла в голову мысль, что и они, быть может, впервые видят эту ненавистную фамилию Берглунд? И что те убийства, что произошли в ресторане, не имеют к Виолетте никакого отношения? Но не похожа она на девочку, с легкостью стреляющую в живых людей. Поговорить-то о том, что мы собираемся кого-то там убить, это одно. А вот реально застрелить, даже и врага, это сложно. Лазарев, вот кто все подстроил. По словам Таисии, он опытный адвокат, а это подразумевает большое количество дел, знакомств, связей, причем связей, возможно, и в криминальных кругах. Иначе разве согласился бы он быть вовлеченным в этот явно преступный заговор против Иванова? Ну и что, что он знакомый Таисии? Между прочим, он являлся и постоянным клиентом Мишиного ресторана. Как же так могло случиться, что Миша на какой-то момент просто сошел с ума? Потерял рассудок, повел себя как настоящий идиот, устроив истерику, скандал, наговорив такого, о чем сейчас даже и вспомнить стыдно. И откуда только в его лексиконе взялись эти отвратительные слова и выражения? Он словно не говорил, а плевался словами, как серной кислотой, прожигая все вокруг своей ненавистью и злостью. И что же ему теперь делать? Куда идти? С кем быть? Ведь у него после смерти родителей ближе Таисии никого и не было. Вот сейчас он подхватит воспаление легких и умрет. Его подберут как бродягу, поместят в больницу, уложат где-нибудь в коридоре, оставят умирать. И он умрет. Словно и не было никакого Миши Зелькина и всей его семьи. У него и детей-то нет, поэтому и род не будет продолжен. Тоска. Он вернулся в дом, поднялся по лестнице и присел на корточки рядом с дверью, за которой было тепло, и наверняка плакала Тая. Можно себе представить, что она теперь о нем думает. Что он все то время, что они были знакомы, играл роль спокойного, интеллигентного и крайне вежливого человека. А попав в сложную ситуацию, повел себя, как настоящая истеричка, вывалив ей на голову целое ведро гадостей и обвинений. И как это произошло, он и сам не мог понять. Просто помутнение какое-то. Он не знал, сколько прошло времени, сколько его тело провело в такой неудобной позе, ноги затекли, голова раскалывалась, а в душе было так мерзко, что хотелось выйти. Как вдруг он услышал тихий металлический ляск. Потом едва различимое позвякивание цепочкой, и дверь отворилась. — Ты здесь? — услышал он голос Таи. Хотел встать, но не получилось. Она вышла на лестницу в наброшенной на плечи куртке, опустилась перед ним, заглянула ему в лицо. — Ты как? Живой? Голос ее звучал нежно, и Миша почувствовал, как по щекам его потекли горячие слезы. — Тая, ты прости меня. Не знаю, что со мной, совсем нервы ни к черту. Поднимайся, обопрись на меня. Господи, хоть бы ты не простыл. В передней было темно. Тая привела его на кухню, где горела лампа. — На, пей. Это чай с коньяком. — Ты что, знала, что я тут? Рядом? Я наблюдала за тобой из окна, и когда ты завернул за угол, поняла, что ты войдешь в подъезд. Если бы там был кодовый замок, я сама пошла бы за тобой. И ты не сердишься на меня? Сержусь, конечно, но и понимаю тебя. Давай уже договоримся не причинять друг другу боль. Ты же понимаешь, что я не имею никакого отношения к этой еврейке. Я понятия не имею, кто она такая. Да бог с ней, с еврейкой, с рестораном. Если Иванова нет в живых, и я уже никому как бы не интересен, мы можем просто поехать ко мне и жить, как обыкновенные люди. Найдем работу, у меня остались кое-какие связи. Да мы можем прямо сейчас отправиться ко мне. Сначала ты примешь ванну, ты же весь продрог. Скажи, ты на самом деле не сердишься на меня? Таечка. Он обнял ее, прижался к ней и вдруг ощутил себя необыкновенно счастливым и свободным. «Да черт с ним, с рестораном! Перевернем эту страницу и будем жить дальше!» «Да, конечно. Жизнь не закончилась, но выяснить, кто такая эта Ольга Михайловна, мы все-таки должны. И мы узнаем, вот увидишь. Но у нас еще одна проблема. У Виолетты пропали деньги. Большая сумма. Пропали? Когда? Я еще недавно их видел, сумку полную евро. Тая покачала головой. А вот тогда. Ладно, раз уж ты все знаешь. Короче, тот, кто украл, оставил лишь относительно небольшую часть на дне сумки. Мы с Виолеттой голову сломали, кто бы это мог быть. Вроде бы все свои. На меня, наверное, думали. Тая улыбнулась. Нет, вот лично я никогда на тебя не думала. Скажи, Миша, у тебя нет такого ощущения, будто мы все несемся куда-то с огромной скоростью и никак не можем остановиться? Главное, чтобы ты была рядом, — сказал он еще теснее, прижимаясь к ней. Я люблю тебя, Таечка, и с тобой мне ничего не страшно.